Она стала бить себя в грудь и несколько раз повторила: «Боже, будь милостив ко мне грешной!» «И что же случилось?» — спросила Дануся. У меня тотчас отнялась рука, и с той поры я стала калекой. Молода была я и глупа, не знала, и все-таки кара постигла меня. Даже когда женщине покажется, что монах хочет совершить с нею грех, она должна помнить, что он повинен только Божьему суду, и не противиться. Ибо кто противится ордену или крестоносцу, того постигнет гнев Божий. Со страхом и омерзением слушала Дануся эти слова, а сестра продолжала вздыхать и изливать свои жалобы. «Я и сейчас еще не старуха», — говорила она. «Мне всего каких-нибудь 30 лет, но Бог отнял у меня с рукой и молодость, и красоту». «Если бы не рука», — возразила Дануся, «вам еще нечего было бы жаловаться». Воцарилось молчание. Вдруг сестра, точно что-то припомнив, сказала: «Снилось мне, будто вас какой-то рыцарь окутал белым плащом. Может, это крестоносец? Они ведь тоже носят белые плащи». «Не хочу я ни крестоносцев, ни их белых плащей», — отрезала девушка. Дальнейший разговор был прерван ксензом Вышоником, который, войдя в застольную, кивнул Дануся и сказал: «Воздай хвалу Богу и пойдем к Збышку. Он проснулся и хочет есть. Ему стало гораздо лучше». Так оно на самом деле и было. Збышку стало лучше, и ксёнз Вышоник был уже уверен, что юноша выздоровеет. Но неожиданное событие расстроило все надежды и замыслы. К княгине прибыли посланцы с письмом от Юранда, в котором содержались самые страшные и самые худые вести. В Спыхове сгорела часть городка, когда тушили огонь, самого Юранда придавило горящей балкой. Правда, ксёнз Калиб, который писал письмо от его имени, сообщал, что есть еще надежда на выздоровление. Но искрами и горящими угольями Юранду почти совсем выжгло единственный глаз, так что он уже плохо видит, и его неминуемо ждет слепота. Юранд просил дочь спешно приехать в Спыхов, потому что он хочет увидеть ее, пока свет у него совсем не отнялся. Он писал также, что теперь она должна остаться при нем, ибо у каждого слепца, просящего подаяния, есть свой поводырь, который ведет его за руку и показывает ему дорогу. Так почему же он должен быть лишен этого последнего утешения и умирать среди чужих? В письме Юран смиренно благодарил княгиню за то, что она заменила девушке родную мать, и в заключение обещал и слепым приехать в Варшаву, чтобы упасть госпоже своей в ноги и просить ей впредь не оставить Данусю своей милостью. Когда отец Вышоник прочел ей это письмо, княгиня некоторое время слова не могла вымолвить. Она надеялась, что Юранд, который 5-6 раз в год проведывал дочку, приедет к ним на ближайшие праздники, и она с князем употребит все свое влияние, чтобы уломать его и добиться согласия на скорую свадьбу Дануси и Збышка. Меж тем, это письмо не только разрушало все ее замыслы, но и отнимало у нее Данусю, которую она так же крепко любила, как и собственных детей. Ей пришло в голову, что Юранд может выдать теперь девушку за кого-нибудь из своих соседей, чтобы остаток дней прожить среди своих. Нечего было и думать о том, чтобы Збышка поехал в Спыхов. Ребро у него только начало срастаться. Да и кто мог знать, как его встретят в Спыхове? Княгиня знала, что в свое время Юранд решительно ему отказал. Да и ей самой говорил тогда, что по тайной причине никогда не даст согласия на брак дочери Избышка. Удрученная, она велела позвать к себе старшего из присланных слуг, чтобы расспросить о бедствии, постигшем Спыхов, и разузнать о намерениях Юранда. Она удивилась, когда по ее зову явился не старый Талима, который носил щит за Юрандом и обычно приезжал вместе с ним, а человек совершенно ей незнакомый. Однако слуга сказал ей,